Глава 16. «Какие вы, пидоры, все одинаковые! Вы просто хуже баб, хуже сплетниц тевишных Толстой Смирновой. Не успела я уйти из Лефортово, как ты, не откладывая, бросился записывать, сколько у меня морщин и прочее. Ты просто дерьмо. Потому что если бы я описала твою внешность, увиденную мной в тюрьме, да и то, что я видела на протяжении многих лет, ты должен был бы просто застрелиться, урод. Я до сих пор тебя жалею, щажу. Я даже не хвастаю перед тобой, не рассказывая ничего о моих книгах, концертах, альбомах. Ты так этого и не понимаешь. Ты все так же требуешь безоговорочной любви и признания. Я должна была бы написать книгу о тебе, якобы. Ничего я про тебя, о тебе писать больше не буду. Ты выпал из моего пантеона и уж тем более из жизни. Низкий и узкий. Вот идет твой год козла. Его изображение собираются отчеканить на российских монетах двухрублевых, а на обороте — двуглавый орел. Сатанисты. Это и к тебе относится. С наступающим, козел. 28.12.02.